16 августа. Цвет сжёная кость, цвет костного угля. Шеллак — это кал, которым тли покрывают листья и ветви растений. Виноградное черное — это сжёные виноградные лозы. Для приготовления масляных красок используют масло давленных грецких орехов или семян мака. Чем больше ты узнаешь об искусстве, тем больше оно напоминает черную магию или кулинарию. Все мелится, давится, смешивается, запекается. Мисти все говорила и говорила без умолку, день за днем, галерея за галереей. На этот раз они были в музее. Ее картина «Высокая церковь из камня» приклеена к стенке между Ренуаром и Мане. Мисти сидела попой на холодном полу, обхватив Питера бедрами. Было сильно за полдень, музей был безлюден. Прижав к полу затылок своей идеальной головы, Питер засунул обе руки под Мистин свитер и щупал ее соски. «Ты засунул обе руки». Психологи-бухевиористы утверждают, что женская грудь – основная причина того, что люди копулируют лицом к лицу. Самки с более крупными грудями привлекают больше партнеров, настаивающих на том, чтобы ласкать груди во время полового акта. Больше партнеров – больше детей, в частности, больше новых самок, наследующих от матерей крупные груди, а следовательно – больше секса лицом к лицу. Сейчас, сидя в музее на полу, пока руки Питера ласкали ее груди, его вставший член катался у него в джинсах, а Мистины расставленные бедра сжимали его бока. Она рассказала ему, как у Уильям Тернер, Джозеф Меллард Уильям Тернер, английский живописец романтического направления, написал свой шедевр «Ганнибал пересекает Альпы, чтобы перебить армию Солосиана». В основу картины легли впечатления Тернера от прогулки по Йоркширскому захолустью. Еще один пример того, что все автопортрет. Мисти рассказала Питеру, чему их учат на истории искусства. Оказывается, Рембрандт шлепал краску на холст таким толстым слоем, что люди шутили, мол, каждую знаменитость с его портретов можно поднять за нос. Мистины волосы, слипшиеся от пота, свисали на лицо. Пухлые ножки дрожали от напряжения, но все равно удерживали ее в вертикальном положении, старательно тершуюся лобком об угор в его джинсах. Пальцы Питера крепче вцепились в ее соски. Его таз приподнялся над полом, он зажмурил глаза, круговые мышцы глаз сократились, треугольная мышца оттянула вниз уголки его рта, обнажив нижние зубы, желтые от кофе зубы, кусавшие воздух. Горячая влажность потекла из мисти толчками. Питер, вставший член, запульсировал у него в трусах, и все словно застыло. Они оба перестали дышать на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 долгих мгновений. Затем оба сдулись, увяли. Питерово тело, расслабившись, распласталось на мокром полу. Мисти распласталась на Питере. У обоих одежда липла к коже от пота. Высокая церковь из камня косилась на них со стены. И в этот момент из-за угла коридора вышел музейный сторож.